В его глазах нет ни капли страха. Он другой. Нет, он Тэнгзи. Кагуя слегка покачала головой. Кагуя ненадолго убедилась, что Юньлун не был реинкарнацией ее мужа. Даже если это было правдой, Кагуя не хотела в это верить, потому что, когда она ела плод чакры, единственное, чего она хотела, это мира, и все снова станет с ней единым целым, включая душу ее мужа. Глаза Кагуи становятся холодными, и она резко становится более агрессивной в нападении на Юньлуна, что, на удивление, даже не заставило его вздрогнуть ни в малейшей степени. «Замри!» Спокойный голос Юньлуна эхом отозвался в ушах Кагуи. Все тело Кагуи внезапно замедлилось, и она почувствовала, как невидимая, но неуправляемая сила сковала ее. Эта манипуляция временем попыталась выдавить из себя Кагуя, но Юньлун снова телепортировался перед ней. «Связать?» – прокомментировал Юньлун. Белые нити внезапно обернулись вокруг тела Кагуи и связали ее, как белый кокон, из которого торчала только ее голова. Кагуя нахмурила брови, потому что Юньлун все больше и больше превосходил ее ожидания, и не только это, но и его сила была намного более ненормальной, чем у простого смертного. Даже Тэнгзи не был так хорош, как Юньлун, потому что у него не было никакой экстраординарной силы, кроме мастерства в обращении с луком и мечом. «Только не говори мне, что ты тоже достиг силы Божьей». Кагуя торжественно посмотрела на Юньлуна. «Нет, я еще не дошел», Юньлун легко ответил. «Я все еще нормальный человек». Юньлун посмотрела вниз на Кагую, и она вдруг почувствовала, что на ее душу смотрит голодный хищник. Что это за чувство? Кагуя задумалась и постепенно заметила, что глаза Юньлуна засияли малиновым светом. «Смертный грех, чревоугодие активировано. Он внезапно возбудился из-за добычи перед вами. В тебе проснулся непреодолимый голод». Юньлун в замешательстве схватился за голову, потому что обжорство по какой-то причине внезапно разволновалось. Он никогда не испытывал этого раньше, но, похоже, Кагуя вызвала возбуждение обжорства. Юньлун почувствовал сильный голод в своей душе и посмотрел на Кагую, как на кусок вкусного мяса. Треск. Земля под его ногой внезапно треснула, когда духовное давление вышло из его тела. «Какой раздражающий навык!» – холодно сказал Юньлун. «Обжорство, ты думал, что сможешь повлиять на меня?» – добавил он, чувствуя, как его душа немного дрогнула. «Тогда ты ошибаешься. Смертный грех. Обжорство было недовольно твоей реакцией. Обжорство больше не чувствует себя возбужденным». Юньлун вздохнул и снова посмотрел на Кагую со спокойным выражением лица. «Следуйте за мной», — уверенно сказал он. «Следовать за тобой?» Кагуя на секунду растерялась. «Я знаю, что ты дорожишь этим миром, но ты уверена, что люди в этом мире будут благодарны тебе за то, что ты вернулась?» Юньлун, естественно, заявил. «Просто вспомни то, что случилось с тобой в прошлом. Ты, вероятно, снова будешь запечатана». Он небрежно продолжил, что заставило и Кагую, и черного Зицу нахмуриться. Юньлун протянул правую руку и мягко предложил. «Я дам тебе свободу и покой. Что ты подразумеваешь под миром и свободой, Тэнгзи?» Прямо спросила Кагуя, называя Юньлуна Тэнгзи, что для него довольно странно. «Этот мир, ты защитила его от другого, но как долго это продлится?» Спросил Юньлун. И Кагуя замолчала, потому что знала, что он имел в виду под другим. Кагуя была не только членом клана Ацуцуки. На самом деле, она была всего лишь членом клана низкого уровня, который, к сожалению, намеревался стать жертвой для сбора плодов чакры. «Я знаю, что ты волнуешься, но если ты последуешь за мной, через несколько лет, нет, может быть, несколько месяцев, я смогу даровать тебе вечный покой». Юньлун уверенно улыбнулся, потому что он уже планировал достичь божественности в мире Дула. «Я не хочу, потому что если ты Тэнгзи, то твой покой был нарушен», — Кагуя мягко ответила, отчего улыбка Юньлуна стала несколько кривой. «Ха, сколько раз я должен повторять тебе, что я не был им?» Юньлун слегка опустился перед ней на колени. «Я Юньлун», — он продолжал, пристально глядя в глаза Кагуи. Рот Кагуи слегка приподнялся и ответил. «Ты Тэнгзи, неважно, кем ты будешь в своей следующей жизни, ты всегда будешь Тэнгзи». Юньлун сокрушенно покачал головой, потому что Кагуя его совсем не слушает. «Я тебе кое-что покажу, не сопротивляйся», — он сказал. Глаза Юньлуна в мгновение ока превратились в вечный Мангикью Шаринган, и Кагуя спокойно посмотрела на них. «Что ты делаешь с мамой?» — внезапно спросил черный Зицу. Юньлун ухмыльнулся и взглянул на черного Зицу. «Не волнуйся, я не причиню ей вреда. Я лишь слегка изменил ее образ мыслей. Кагуя быстро оказалась втянута в реалистичный иллюзорный мир, который был буквально точной копией континента Дауладалу. «Как мирно!» – пробормотала Кагуя, оглядываясь вокруг. Юньлун молча появился позади нее и прокомментировал. «Я показал тебе только мирную сторону, но в каком бы мире ты ни находилась, всегда есть мусор». Он внезапно показал Кагуе драку между двумя группами, спорящими о редком духовном звере. «Они сражаются друг против друга с намерением убить, просто из-за редкого зверя», — сказал Юньлун, на что Кагуя молча ответила кивком. Пока они сражались друг против друга, одна группа закончила победоносно, но какой ценой? Жизни других людей, они беззаконны, потому что их никто не направляет. В этом мире еще нет абсолютной власти, — прошептал Юньлун на ухо Кагуе. «Им нужен правитель». Он тихонько пробормотал что-то на ухо Кагуе. «Правитель», — пробормотала Кагуя. Кагуя постепенно перевела взгляд на Юньлуна и спросила. «Ты хочешь стать абсолютным правителем этого мира?» «Да, в этом мире все еще есть надежда». Юньлун уверенно улыбнулся. «Надеюсь», — тихо пробормотала Кагуя. Кагуя медленно, но неизбежно втягивается в способности вечного Мангекю Шарингана Юньлуна. Катамацу Ками буквально означает «выдающихся небесных богов», и с помощью этой техники Юньлун медленно изменил волю Кагуи, не осознавая этого, но он также добавил мощный гипноз. Кагуя, которая даже не знала об этом, уже выслушала предложение Юньлуна от начала до конца. К счастью, Юньлун не хотел причинить никакого вреда Кагуе, потому что душа Тэнцзи, казалось, немного повлияла на него. Он только хотел, чтобы она изменилась для ее же блага, и это буквально бесполезно, если она сделает то, что уже делала в прошлом, потому что такой мир не продлится долго. Кагуя уже знала это, но ее разум настойчив, вот почему Юньлун хотел, чтобы она смотрела на мир по-другому. Когда они вернулись в реальность, где черный Зицу был сбит с толку сложившейся ситуацией, Кагуя медленно открыла глаза и закрыла свой ринни-шеринган. «Этот мир потерял свою надежду. Мне нужно место с нетронутой надеждой. Ты можешь отвезти меня туда?» – тихо спросила Кагуя. Юньлун улыбнулся и ответил. «Да, глава 190. Закончена». Кагуя медленно взяла Юньлуна за руку и спокойно посмотрела ему в лицо со спокойным выражением. «Отлично, я последую за тобой», – тихо сказала Кагуя, что заставило Юньлуна улыбнуться. Пока они мгновение смотрели друг на друга, две переполненные чакры внезапно взорвались на поле боя. «Хагорома, Хамура», – Кагуя пробормотала, переводя взгляд. «Нет, это совсем другое», – Юньлун небрежно кивнул и добавил. «Скорее всего, они реинкарнации Асуры и Индры». Когда она услышала это, Кагуя не могла не нахмуриться, потому что казалось, что реинкарнации Асуры и Индры пришли, чтобы снова запечатать ее, что ничем не отличается от того, что воспринимала Юньлун. «Они не будут мне благодарны, я буду жить одна в этом безнадежном мире», — подумала Кагуя, оглядываясь на Юньлуна. Трещины. Кожа Юньлуна внезапно немного осыпалась, что на секунду удивило его. «Я вижу, суд окончен». Он взглянул на небо. «Если вы хотите взять Кагую с собой, то я рекомендую вам отделить ее от Десятихвостого, хозяин. Вы можете привести ее душу туда только потому, что испытание Ангела Бога все еще было сферой иллюзии с точки зрения мира Дала. Кагуя, послушай меня, хорошо?» Внезапно Юньлун сказал. «Я могу привести тебя в свой мир, но за это придется заплатить». «Какую цену?» — спросила Кагуя с растерянным выражением лица. «Я должен отделить тебя от Шинджу, что означает, что я лишу тебя силы, которую ты получила, съев плод чакры». Юньлун спокойно ответил, что озадачила черного Зицу, потому что его тысячелетние усилия были бесполезны, если Кагуя согласился. Несмотря на то, что он хотел пожаловаться, черный Зицу увидел проблеск надежды в глазах Кагуи, что заставило его заколебаться. «Все в порядке, меня это устраивает», — твердо ответила Кагуя, кивнув. «Хорошо, тогда». Юньлун слегка ухмыльнулся и почувствовал, как в них летит какой-то предмет. Бам! Юньлун быстро поднял руку и с торжественным выражением поймал приближающийся шар поиска истины. Он раскрошил шар поиска истины мощным захватом и перевел взгляд на Наруто. «Как и ожидалось, это не сработало», — спокойно прокомментировал Саске, глядя на Юньлуна издалека. «Что ты подразумеваешь под «как и ожидалось»?» — спросил Наруто с растерянным выражением лица. Саске нахмурил брови и ответил. «Этот человек – монстр, и мой брат сказал мне, что он в одиночку победил Четыреххвостого без каких-либо трудностей. Он даже не вспотел». Он торжественно продолжил. «Тогда, Какая у него связь с Кагуей? Нахмурившись, спросил Наруто. Я не знаю. Саски покачал головой. Наша задача – запечатать Кагую, и если он наш враг, то у нас нет выбора, кроме как сражаться. Как досадно. Юньлун появился перед Наруто. Оставьте нас в покое на минутку. Ладно, он сильно пнул Наруто ногой. Бам. Наруто попытался защититься, скрестив руки на груди, но удар Юньлуна все равно отбросил его на сотню метров. Такой тяжелый. Наруто почувствовал, как вся его рука онемела за один удар. Саски сделал несколько шагов вниз и быстро вытащил свой клинок, но то, что он почувствовал дальше, было мощной силой, ударившей его в живот. Кашель. Такая решительная атака. Саски телепортировался, используя способность своего Ринигана. Саски появился в нескольких метрах от Юньлуна и быстро успокоил дыхание. Он подумал о нападении, но острое лезвие уже нацелилось ему в голову. Ляск. Саски быстро поднял свой меч и парировал клинок Юньлуна, но внезапно услышал холодный голос, проникший в его уши. «Пронзить!» – скомандовал Юньлун. Гигантский меч быстро упал на них, и Наруто попытался справиться с ним, используя свой Расен-сюрикен, который на удивление даже не поцарапал его. А глаза Наруто расширились, потому что два гигантских меча также упали на него. Бум! ТЦ! Саски наклонил свой меч и быстро активировал свой Сусанаа, чтобы защититься. Наруто двигался как молния и оказался рядом с Саски, и, к удивлению, у него была небольшая порезанная рана на спине. «Ты ранен?» – спокойно спросил Саски, приводя в порядок собственное дыхание. «Да, эти гигантские мечи сильно ударили меня», – ответил Наруто с раздраженным выражением лица. «Не волнуйся об этом сильно, потому что я мог бы исцелить это за секунду». Они перевели свои взгляды на Юньлуна и заметили, что его глаза изменились в странный узор. «Учиха, он тоже Учиха», – торжественно пробормотал Саски. «Саски!» – Наруто внезапно закричал, чтобы разбудить Саски. Они подняли глаза и увидели тысячи гигантских мечей, висящих в небесах с ужасающей атмосферой. «Он действительно монстр», – пробормотал Саски, широко раскрыв глаза. Они не могли поверить в пейзаж перед их глазами, потому что это просто слишком нелепо. «Это вообще ниндзюцу», – серьезно подумал Наруто. Внезапно появился Десятихвостый и яростно взревел, что застало Наруто и Саски врасплох. «Что, Десятихвосты? Что случилось с Кагуей?» Юньлун снова телепортировался к ним и небрежно прокомментировал. «Не отводите глаз от своих врагов. Если бы я был действительно плохим парнем, я бы уже убил вас». Саски инстинктивно направил свой меч на Юньлуна и быстро ударил его в грудь. «Ты думаешь, что ударить меня ножом достаточно, чтобы убить меня?» Юньлун ответил с усмешкой. Он покачал головой и продолжил. «Что ж, увидимся позже, ребята». Пуф. Юньлун внезапно взорвался белым дымом, и они уставились на него с потрясенным выражением лица. Теневой клон. Наруто и Саски тихо пробормотали одновременно. Бум. Столб света поднялся к небесам и осветил весь мир ослепительным сиянием. Юньлун спокойно смотрел на мир с улыбкой, исчезая из этой реальности. «Тэнгзи, что случилось с твоим телом?» Голос Кагуи эхом отозвался в его голове. «Ну, это не мое настоящее тело», — ответил Юньлун, глядя на белый шар света в своей правой руке. Этот шар света был душой и волей Кагуи. Юньлун использовал свою духовную энергию, чтобы сжать временную среду для ее души. Кроме Кагуи, есть еще две души, которые Юньлун привел с собой. Они быстро переносятся в испытание Ангела Бога, но когда они собирались войти в мир Дула, Юньлун внезапно почувствовал на себе любопытный взгляд. «Внимание! Используй свои временные и пространственные манипуляции на пределе своих возможностей, хозяин! Покройте все свое тело плотной духовной энергией!» Юньлун ничего не сказал и сделал то, что ему велел Ниа, что удивило Кагую, потому что она не знает, почему он вдруг запаниковал. «Царство демонических теней!» Тело Юньлуна быстро покрылось черным туманом, и его присутствие, естественно, исчезла из любопытного взгляда высшего существа. «Интересно, есть низшее существо, которое действительно может спрятаться от моего взгляда?» Спокойный, но беззаботный голос эхом отозвался в пустоте. «Как жаль, что я не смог поймать такой прекрасный экземпляр. Мир Дауладалу». Юньлун постепенно открыл глаза и почувствовал, как холодный пот медленно стекает у него со лба. Это было близко. Юньлун вздохнул с облегчением. «Юньлун?» Цань Рэнсюэ слегка дернул его за рукав. «Ты в порядке?» Юньлун перевел взгляд на Цань Рэнсюэ и почувствовал, как такое тепло разлилось по его сердцу. Он наконец-то вернулся в этот мир. Цань Рэнсюэ наклонила голову и спросила: Что произошло в мире иллюзий? Юньлун небрежно проигнорировал давление небесной лестницы и крепко обнял тело Цань Рэнсюэ. «Эй, что ты делаешь?» Цань Рэнсюэ мило надула губы. Юньлун посмотрел глазами Цань Рэнсюэ и нежно прошептал. «Я вернулся, Рэнсюэ». Глава 191. «Это ничто». Когда Юньлун обнял тело Цань Рэнсюэ с улыбкой на лице, Цань Далю не мог не нахмуриться слегка. Не только Цань Далю, но и ангел Божий также не мог сдержать своего изумления достижением Юньлун, потому что ее испытание буквально заставляет человека пережить свое печальное прошлое. «Я никогда не видел, чтобы кто-то заканчивал так быстро, как интригующе». Ангел-бог коснулась своих губ и с любопытством посмотрела на Юньлуна. Цань Рэнсюэ могла закончить быстрее Юньлуна, но на самом деле это было потому, что ее испытания технически отличались от его. На небесной лестнице сильное давление все еще давило на Юньлуна и Цань Рэнсюэ, но им было все равно, и они обняли друг друга без всякого беспокойства. Юньлун, Цань Рэнсюэ посмотрел на лицо Юньлуна. Что на самом деле произошло? Юньлун ответил с ухмылкой. Я только что пережил несколько незабываемых событий. Цань Рэнсюэ нахмурилась, потому что знала, что Юньлун не лжет, но, похоже, он не рассказал ей об этом полностью, что было несколько сомнительно по какой-то причине. Цань Рэнсюэ молча смотрела в глаза Юньлун. Что? Юньлун слегка усмехнулся из-за ее реакции. Цань Рэнсюэ отвернула голову и высвободилась из успокаивающих объятий Юньлуна. «Мы можем сделать это позже, так что давай сначала сосредоточимся на нашем текущем испытании», — спокойно сказала она, глядя на вершину небесной лестницы. «Хи, подумать только, моя сестра, помешанная на пудинге, сможет быть такой серьезной», — небрежно прокомментировала Юньлун, что заставило рот Цань Рэнсюэ дернуться от досады. «Юньлун», — раздраженно пробормотала Цань Рэнсюэ. «Хорошо, хорошо, я остановлюсь». Юньлун, естественно, поднял руку. «Я не буду дразнить тебя, пока это испытание не закончится». Цань Рэнсюэ вздохнула и медленно сделала шаг вперед, что заставило ее на мгновение нахмуриться, потому что она вообще не чувствовала никакого давления. «Продолжай идти». Голос Юньлуна проник в уши Цань Рэнсюэ, что заставило ее улыбнуться. Цань Рэнсюэ продолжила свой путь, и Юньлун спокойно последовал за ней, слегка ослабив давление вокруг нее. Даже несмотря на то, что ступени стали немного более управляемыми, Цань Рэнсюэ все равно будет чувствовать давление небесной лестницы, но не так хлопотно, как раньше. Они медленно прошли 500 шагов, и шторм давления, подобный океанским волнам, омыл их, но Юньлун спокойно дышал и поддерживал спину Цань Рэнсюэ. «Ты хочешь продолжить или немного отдохнуть?» – спросил Юньлун. Цань Рэнсюэ покачала головой и ответила. «Я хочу продолжать двигаться, потому что это не мой предел». «Очень хорошо». Юньлун кивнул в знак согласия. Юньлун перевел взгляд на следующую лестницу и почувствовал, что его окружает мощный пространственный барьер. «Какой мелкий трюк», — пробормотал Юньлун со вздохом. Ангел-бог слегка нахмурила брови и посмотрела на этих подростков странным взглядом, потому что это совсем не похоже на испытание, так как в ее глазах это больше похоже на обычный горный поход. «Этот мальчик», — ангел-бог странно посмотрела на спину Юньлуна. Треск. Пока ангел-бог спокойно наблюдала за этим необычным мальчиком, шаги Юньлун внезапно раскололи небесную лестницу, отчего ее глаза резко расширились. «А?» — Цань Рэнсюэ перевела взгляд на Юньлуна. «Юньлун, ты в порядке? Нет проблем». Юньлун, естественно, ответил. Он слегка взглянул на свою ногу и почувствовал, что давление небесной лестницы явно было сосредоточено на его теле. «Давай продолжим», — Юньлун добавил, на что Цань Рэнсюэ нерешительно ответил кивком. Они твердо продолжали двигаться вперед без перерыва и постепенно достигли 680 шагов, что буквально на 10 шагов меньше от их целей. 10 последних шагов», — пробормотала Цань Рэнсюэ, слегка тяжело дыша. Цань Рэнсюэ медленно сделала один шаг вперед, и Юньлун, естественно, последовал за ней, но внезапный громкий треск кости раздался на суде ангела бога. «ТЧ!» Юньлун раздраженно прищелкнул языком. Цань Рэнсюэ поспешно обернулась с выражением ужаса на лице. «Юньлун!» Глаза Цань Рэнсюэ быстро сужаются, потому что левая нога Юньлуна была странно вывернута. «Я в порядке», — Юньлун небрежно сказал, испуская вздох, потому что он не ожидал, что давление будет таким сильным. «Это не так, дурачок», — Цань Рэнсюэ сердито отреагировала. «Я в порядке, посмотри», — Юньлун медленно указал на свою ногу, которая засияла тусклым белым светом и быстро вернулась в исходное положение. Тело Юньлуна превзошло некоторых титулованных дула с точки зрения грубой силы, и это было не только из-за телосложения его короля-дракона, но и его врожденного навыка исцеления. У него также был фактор быстрого заживления из-за его подготовки и навыков, которые всегда исцеляли его, если он был ранен. Вот почему Юньлун не был поражен мощным ударом Танхао, когда сражался с ним. Рот Цань Рэнсюэ на мгновение широко открылся, но затем она снова поняла, что Юньлун не был нормальным. Он монстр, который превосходит всех окружающих в быстром темпе. Ему всего 12, и он уже убил титулованного дула. Лицо Цань Рэнсюэ стало несколько спокойным, но затем она все еще была раздражена. Юньлун заметил выражение лица Цань Рэнсюэ и криво покачал головой. «Тэнгзи, почему? Почему ты получил такую негативную реакцию только за то, что помог этой девушке?» Голос Кагуи внезапно возник в голове Юньлуна. Юньлун слегка наклонил голову, потому что казалось, что Кагуя проснулась после того, как он поместил ее в свое духовное море. «Кагуя, ты помнишь, что я сказал, когда я не был Тэнгзи?» Небрежно ответил Юньлун, постукивая исцеленной ногой по лестнице. «Я помню». Голос Кагуи внезапно стал несколько мягче. «Ты другой, потому что ты предпочтешь любовь войне». Юньлун утвердительно кивнул и уверенно ответил. «Да, я любил ее. Я хочу защитить ее. Сломанная нога, ничто по сравнению с ней», продолжил Юньлун, глядя на Цань Рэнсюэ, которая покраснела, услышав его. Кагуя нахмурилась, услышав его, и посмотрела на Цань Рэнсюэ с новым ощущением в груди, что немного странно, потому что сейчас у нее не было тела. Что это за чувство? Кагуя медленно перевела взгляд обратно на Юньлуна. Кагуя молча увидел, как глаза Юньлуна вспыхнули уверенностью и спокойствием, потому что он даже не дрогнул, когда решил защитить эту девушку из-за своей сломанной ноги. Но Кагуя все еще не могла смириться с тем, что Юньлун не был Тэнгзи. Она закрыла глаза и тихо пробормотала. «Юньлун?» Юньлун внутренне ухмыльнулся, услышав шепот Кагуи, и покачал головой, потому что ей потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться не только к нему, но и к этому миру. «Юньлун», — сказала Цань Рэнсюэ. «Да», — Юньлун оглянулся на Цань Рэнсюэ. «Я знаю, что твое испытание — помощь мне, но я хочу, чтобы мы сделали это одинаково», — твердо сказала Цань Рэнсюэ, что заставило Юньлуна на секунду усмехнуться. «Тогда давай сделаем это». Юньлун протянул ей руку. Цань Рэнсюэ быстро взяла его за руку, и они одновременно сделали шаг вперед. Треск, треск. Юньлун почувствовал, как треснула его грудная клетка, но в то же время он также мог видеть, как Цань Рэнсюэ стиснула зубы от боли, потому что ее другая рука тоже испытала то же самое. «Рэнсюэ, открой рот», — сказал Юньлун, и Цань Рэнсюэ медленно открыла рот. «Съешь это поможет тебе», — продолжил он, скармливая ей таблетку золотого дыхания. Цань Рэнсюэ проглотила таблетку, морщась от боли, пульсирующей в руке, но она сопротивлялась и успокоила дыхание. Ангел-бог посмотрела на Цань Рэнсюэ несколько одобрительным взглядом, потому что ее наследник был не таким убогим, как она думала. Когда они ступили на 681 ступеньку, давление практически удвоилось, и то же самое произойдет на следующей ступени. Ангел-бог прокомментировала, глядя на Юньлуна. Однако, на 689 ступенях давление возрастет в 10 раз. Она продолжила. «Я в порядке, так что давай сделаем еще один шаг». Цань Рэнсюэ тяжело вздохнула и посмотрела на следующий шаг. Юньлун только кивнул, и они сделали еще один шаг вперед, что удивило их, потому что им показалось, что на них внезапно обрушилась тяжелая гора. Треск, треск. Юньлун поспешно уменьшил бремя Цань Рэнсюэ и получил большую часть давления. Он почувствовал мучительную боль внутри своего тела и почувствовал, что некоторые внутренние органы сильно повреждены. «Юньлун», — тихо пробормотала Цань Рэнсюэ с болезненным выражением лица. «Я в порядке». Юньлун вытер кровь со рта. Юньлун поднял тело Цань Рэнсюэ и понес ее, как принцессу, что заставило Цань Далю, бога ангела и Кагую смотреть на них с безмолвными выражениями. «Юньлун», — крикнула Цань Рэнсюэ. «Поехали». Юньлун уверенно зашагал вперед. Треск. «Юньлун, остановись». Цань Рэнсюэ крепко схватила его за одежду. «Нет». Юньлун делает еще один шаг. Треск. 686. Устало простонал Юньлун. Треск. 687. Крак. Кача. 688. Крак. Кача. 689. Крак. Кача. Еще один ясный, но резкий звук раздался внутри испытания ангела Божьего. Цань Рэнсюэ почувствовала, как треснула грудная клетка Юйлуна. Нет, они были отделены друг от друга, что вызвало у нее панику. Ха-ха, только еще один. Юйлун ободряюще улыбнулся Цань Рэнсюэ, у которой было расстроенное выражение лица. Цань Рэнсюэ не могла сдержать слез не только из-за идиотского поступка Юйлуна, но и из-за ее слабости. «Почему я так слаба?» – тихо сокрушался Цань Рэнсюэ. «Не плачь, я не дам тебе пудинга, если ты будешь плакать», – внезапно прошептал Юйлун, вытирая слезы Цань Рэнсюэ. 690. Бум. Крак. 690 ступеней небесной лестницы внезапно треснули, когда Юйлун ступил на нее. Кашель. Это ничего не значит. Юйлун закашлялся кровью и упал на пол с ухмылкой на лице. Глава 192. Декларация. Ангел-бог спокойно посмотрела на Юйлуна и не могла не нахмуриться из-за его достижений на протяжении всего испытания. Хаем. Этот мальчик, пробормотала она с серьезным выражением лица. Ни один смертный не привлекал внимания ангела-бога с тех пор, как она стала настоящим богом, и хотя она прожила довольно долго, только на этот раз произошло нечто подобное. Хорошо, что он родственник моего наследника, так что, по крайней мере, у меня не будет головной боли, если они когда-нибудь станут врагами. Ангел-бог продолжила, качая головой, потому что Юньлун определенно станет богом в будущем. Хотя она и не уверена, как долго это продлится, этот мальчик определенно достигнет уровня бога за короткое время. Он уже был достаточно чудовищен, но когда занял место Гаткинга, этот мальчик, этот иррегулярный человек потрясет всю вселенную. Как интригующе. Статуя ангела внезапно испустила яркий святой свет, и два ангельских ореола с невероятной скоростью полетели к небесной лестнице. Ангельские ореолы остановились над Юньлуном и Цань Рэнсюэ, медленно обнимая их теплым святым светом. Цань Рэнсюэ осторожно выползла из объятий Юньлуна и посмотрела на него с печальным выражением лица. «Не плачь», — Юньлун вздохнул. «Я в порядке, так что не делай такое грустное выражение лица». Но глаза Цань Рэнсюэ все еще влажные, что заставило Юньлуна криво улыбнуться. Юньлун секунду извивался, как червяк, и медленно опустил голову на бедра Цань Рэнсюэ. «Это мило», — прокомментировал Юньлун. «Не двигайся, болван, ты ранен», — крикнула Цань Рэнсюэ с несколько сердитым выражением лица. «Это всего лишь царапина», — Юньлун небрежно ответил, поднимая руку. Треск. Цань Рэнсюэ услышала, как еще одна кость хрустнула в теле Юньлун, и выражение ее лица неминуемо потемнело. «Врешь». Цань Рэнсюэ тихо стиснула зубы от досады. Юньлун только смеялся и наслаждался ее мягкими бедрами. «Мои раны заживут сами собой, так что дай мне немного отдохнуть», — спокойно заявил он, закрывая глаза. Цань Рэнсюэ могла только кивнуть и нежно погладить волосы Юньлуна, заметив тусклый белый свет, сияющий на его теле. «Идиот, Хаем», — прошептал Цань Рэнсюэ. «Юньлун, спасибо тебе». Они оставались в таком положении добрых две минуты, пока раны Юньлуна окончательно не зажили и его состояние не пришло в норму. «Ну, как новенький, я полагаю». Юньлун небрежно поднял руку и сжал ее в крепкий кулак. Цань Рэнсюэ слегка покачала головой, когда увидела это, и почувствовала себя немного лучше. «Мне нужно стать сильнее». Глаза Цань Рэнсюэ засияли ярким светом, и нимб ангела внезапно отреагировал. Бум! Столб святого света вырвался с небесной лестницы и окружил Цань Рэнсюэ и Юньлуна. Суд закончился. Цань Рэнсюэ почувствовала, как все ее тело мягко омыл теплый свет. Юньлун тоже почувствовал это, но перед его глазами внезапно появилось проекционное сообщение. «Поздравляю, вы прошли первое и последнее испытание в этом месте», — ангел-бог спокойно заявила с улыбкой на лице. «Я не ожидал, что ты закончишь так быстро, поэтому я вознагражу тебя в соответствии с твоими усилиями», — она продолжила. «А как насчет Рэнсюэ?» — спросил Юньлун, нахмурившись. Ангел-бог на мгновение усмехнулась, потому что этот мальчик сосредоточился на своей сестре больше, чем на себе, что, по ее мнению, восхитительно, но забавно. «Не волнуйся, потому что я не стала бы скупиться на своего наследника», — ангел-бог ответила. «Однако это зависело от нее самой». «Я понимаю», — Юньлун понимающе кивнул. «Иррегулярный, мы еще встретимся в будущем». Проекция ангела-бога медленно стала слабой и растворилась в воздухе. Юньлун постепенно перевел взгляд на нимб над головой и почувствовал внезапную связь. «Вы закончили испытание ангела-божьего. Вы получили уникальное кольцо духа, приписываемое свету. символ шестикрылого ангела Цань Рэнсюэ стал более заметным, и все ее тело буквально наполнилось энергией Святого Духа. «Юньлун, ты получил свою награду?» – внезапно спросил Цань Рэнсюэ. Юньлун слегка кивнул и показал ей кольцо Белого Духа, которое плавало над его ладонью. «Хэймэм, у нас одинаковая награда». Цань Рэнсюэ также показала свою награду, которая буквально была такой же, как у Юньлуна. Это кольцо духов увеличивало свой возраст в зависимости от того, с каким давлением я могла справиться. Она уверенно объяснила. Суд сказал, что я определенно получу кольцо духа возрастом 90 000 лет, потому что я могла выдержать 500 ступеней небесной лестницы. «Ты хочешь целиться выше этого, верно?» – спросил Юньлун с понимающим выражением лица. «Я не могу дотянуться до твоей силы, но, по крайней мере, я могу следовать твоим шагам». Цань Рэнсюэ твердо ответил. Юньлун погладил ее по голове и мягко сказал: «Давай впитаем эти кольца духов вместе». Цань Рэнсюэ кивнула и ответила: Они быстро сели друг напротив друга и крепко взялись за руки, в то время как кольца белого цвета плавали между ними. Глаза Цань Рэнсюэ сияли решимостью, когда она смотрела на Юньлуна, что заставило его слегка улыбнуться. Левая рука Юньлуна внезапно превратилась в золотую руку дракона, а фигура Цань Рэнсюэ постепенно превратилась в великолепного ангела. Когда их духовная энергия медленно слилась, Цань Рэнсюэ и Юньлун уверенно закрыли глаза. Они погрузились в глубокую медитацию, которая привела их в отдельное белое пространство, наполненное до краев духовной энергией. Не только это, но и тысячи сияющих звезд также плавали вокруг них. Цань Рэнсюэ открыла глаза, и нежный, но успокаивающий воздух внезапно прижался к ее телу, что не повлияло на нее ни на мгновение. Однако через минуту оно постепенно становилось все тяжелее и тяжелее, что напоминало давление, когда она поднималась по небесной лестнице. «Юньлун однажды выдержал это давление ради меня», — решительно поклялась Цань Рэнсюэ, сидя на полу. «Я не сдамся», — продолжила она. Тем временем Юньлун небрежно стоял на белом пространстве и видел, как на кольцо духа его награды за испытание давит красное кольцо духа, которое он получил после убийства Марьё. Два кольца яростно столкнулись, и кольцо духа, приписываемое свету, быстро увеличило свой возраст до красного. Другая рука Юньлуна внезапно превратилась в руку черного дракона, что потрясло Цань Далю. Те тройные боевые души. Глаза Цань Далю расширились от удивления, потому что он не ожидал увидеть такую аномалию. Цань Далю упал на пол дрожа, потому что двойная боевая душа уже была достаточно чудовищной, но тройные боевые души, такого раньше никогда не случалось. «Биби Донг, теперь я знаю, почему ты так дорожишь своим сыном», торжественно пробормотал Цань Далю. «Ты знаешь, что он станет новым богом, новым правителем». Бум! Одежда Цань Рэнсюэ разлетелась на куски, потому что золотая молния ударила в нее, и золотой свет быстро окутал ее, как теплое платье, покрывая ее пышное тело с таким блеском. Ее кольца духа появляются одно за другим, и когда ее седьмое кольцо духа появляется из воздуха, все вокруг нее естественным образом покрывается красным свечением. Это сила, Святой Дух. Цань Рэнсюэ сжала ее руку. Р-р-р-р-р. Могучий рев дракона внезапно вырвался изо рта Юньлуна, и пара воображаемых драконов взлетела в небо. Два красных кольца духа проплыли позади Юньлуна, и он открыл глаза с переполняющей духовной энергией и аурой дракона, которая покрыла всю область звериным давлением. Юньлун медленно встал, но каким-то образом в его теле продолжал накапливаться непреодолимый импульс. Он посмотрел на небо и громко взревел. Р-р-р-р-р. Могучий рев дракона разнесся по всему миру, и небеса, казалось, задрожали от волнения. Высокомерное заявление, новая власть, новый правитель пробудились в этом мире. Глава 193. Отправиться в город бойни. Юньлун, естественно, стоял и смотрел на небо со спокойным выражением лица. Этого недостаточно. Тихо пробормотал он, крепко сжимая свои драконьи когти. «Мне нужно больше, больше сил». «Юньлун», — тихо позвала Цань Рэнсюэ. Юньлун медленно перевел взгляд и уставился на Цань Рэнсюэ со слегка удивленным выражением лица. «Теперь ты выглядишь более ангельски, Рэнсюэ». Юньлун похвалил с улыбкой на лице. Лицо Цань Рэнсюэ слегка покраснело. Она застенчиво встала и надела золотое платье святого света, изящно прикрывавшее ее прекрасное тело. «Это несправедливо, потому что ты тоже выглядишь красивее, я имею в виду круче», — застенчиво пробормотала Цань Рэнсюэ, что заставило Юньлуна усмехнуться. Юньлун посмотрел на свою внешность и обнаружил, что его одежда волшебным образом исчезла. Он буквально был покрыт доспехами, похожими на чешую дракона, а верхняя часть его тела была слегка обнажена. На его лбу также выросла пара драконьих рогов, которые были его внешней костью духа. Ан, Юньлун в этой форме выглядит как Синдбад при использовании Ваала. Хаэм, Юньлун внезапно ухмыльнулся. Ренсюэ, как я выгляжу? Ты хорошо выглядишь, ответила Цань Ренсюэ, покачивая головой в сторону. Действительно, Юньлун медленно приблизился к ней, что заставило Цань Ренсюэ очаровательно надуть губы. Юньлун собирался подразнить ее еще больше, но статуя ангела, которую они получили перед испытанием, внезапно засияла золотым светом и послала новое задание Цань Ренсюэ. Цань Ренсюэ слегка нахмурилась, когда получила свое второе испытание, и медленно посмотрела на Юньлун сложным взглядом. «Какое испытание ты получила?» Юньлун спросил, потому что по какой-то причине он не получил никакого задания. Что ж, ангел-бог действительно сказал, что восхождение по небесной лестнице было его первым и последним испытанием, но Юньлун все еще не уверен в образе мыслей этой женщины. Цань Ренсюэ что-то пробормотала и вздохнула, что вызвало у Юньлун некоторое любопытство по поводу ее второго испытания. «Я должна пролететь мимо толпы стальных хищных зверей в течение одного месяца», Цань Ренсюэ ответила с торжественным выражением лица. «Только это должно быть легко. Я мог бы просто». Юньлун собирался закончить свое слово, но Цань Ренсюэ решительно покачала головой. «Мне нужно закончить свое второе испытание без твоей помощи», — решительно сказала Цань Ренсюэ. «Я также не могу использовать свои духовные навыки. Если ты хоть немного поможешь, я немедленно потерплю неудачу», — спокойно продолжила она, и Юньлун на мгновение лишился дара речи. «Это проклятая богиня». Рот Юньлуна быстро дернулся от досады. Юньлун знал, что ангел-бог что-то задумала, но то, что он помешал ему помочь Цань Ренсюэ, действительно раздражало его. Он планировал что-то, чтобы обойти это испытание, но Цань Ренсюэ быстро схватил его за плечо. «Я в порядке. Я не могу всегда полагаться на тебя. Мне тоже нужно стать сильнее». Она весело улыбнулась ему. «Ты уверена?» Юньлун нахмурил брови. «Ммм». Цань Ренсюэ решительно кивнула. Юньлун вздохнул и слегка помассировал висок, потому что на самом деле не хотел видеть Цань Ренсюэ раненой, но в конце концов ей действительно надо расправить крылья. «Я должен отпустить ее, ха», — подумал Юньлун, глядя на Цань Ренсюэ. Юньлун мягко погладил Цань Ренсюэ по голове и спросил, «Когда началась твоя задача?» «Кар». Когда Юньлун задал свой вопрос, в небе внезапно раздалось несколько птичьих звуков. Огромная толпа черных дроздов с перьями, отливающими сталью, внезапно появилась в их поле зрения. «Им всем больше 10 000 лет», Юньлун прокомментировал это. «Ты должна пройти мимо этой толпы птиц, не используя ни одного навыка духа». «Да», — спокойно ответил Цань Ренсюэ. Хотя на первый взгляд это казалось невозможным, должна быть причина, по которой она должна закончить это испытание. «Ангел всегда ассоциировался с небом из-за их крыльев», — подумала Цань Ренсюэ, разворачивая свои ангельские крылья. «Тогда я должна быть хозяином неба». Цань Ренсюэ на секунду успокоила дыхание и медленно взлетела в небо. Юньлун спрыгнул с небесной лестницы и приземлился перед Цань Далю, у которого было торжественное выражение лица. «У тебя 3 воинственные души?» — внезапно спросил Цань Далю с озадаченным выражением лица. «Да, но это был секрет», — ответил Юньлун. «Ну, теперь это не действительно важный секрет, так как ты уже видишь это сам. Как же такая ненормальность, как ты, появилась в этом мире?» — проворчал Цань Далю. «Я не знаю», — ответил Юньлун, пожимая плечами. «Кар». Цань Далю и Юньлун быстро перевели свои взгляды на небо и увидели, как Цань Ренсюэ захлестнула волна стального хищного зверя. «Ренсюэ». Юньлун посмотрел на Цань Ренсюэ, у которой в руке был меч. Цань Ренсюэ быстро двигалась сквозь толпу, рубя все на своем пути. Она также умело оставляла остаточное изображение одно за другим, чтобы обмануть стального хищного зверя. Глаза Юньлуна пробежались по толпе и быстро заметили, что один стальной хищник отличается от остальных. «Кар», — лидер стальных хищников издал сердитый крик, который заставил каждого стального хищника высвободить свои способности и создать широкий шторм толпы в небесах. Глаза Цань Ренсюэ расширились от удивления, и она мгновенно сглотнула в наглой буре. «Уу-у-у». Цань Ренсюэ почувствовала, как все ее тело покусала буря. Мысли Цань Ренсюэ неслись с большой скоростью, потому что, если бы она не нашла способ, это стало бы намного опаснее. Что мне делать? Что бы Юньлун сделал в этой ситуации? У Цань Рэнсюэ появилась идея, и она нагло активировала свой домен, который создал вокруг нее золотой купол. Этого недостаточно. Она огляделась и пристальным взглядом наблюдала за бурей. Цань Рэнсюэ наблюдала за течением шторма, медленно замечая что-то странное. Ясно. Глаз бури, что означает, что центр на самом деле контролируется одним стальным хищным зверем, прокомментировала Цань Рэнсюэ. Я должна ворваться в глаз бури. Она продолжала, используя свой домен в качестве щита. Она полетела в центр, но шторм неловко переместился и поставил ее в ту же ситуацию, что и раньше. Она нашла путь. Ей потребуется несколько дней, чтобы закончить это испытание. Юньлун слегка улыбнулась. Юньлун задумался, стоит ли ему уходить или нет. Теневой клон. Юньлун сделал ручную печать, и появилась его копия. Это работа, ха, он прокомментировал. Клон на мгновение замолчал, и Юньлун спокойно дал ему указания, но в этом не было необходимости, потому что в основном это был он сам. Слушай, старик, мне нужно кое-что проверить. Юньлун спокойно посмотрел на Цань Далю. Я оставлю своего клона здесь, так что, если случится что-то опасное, он сообщит мне. Цань Далю нахмурился и спросил: почему, Хаем, что ты имеешь в виду, почему? Юньлун наклонил голову. Нет ничего плохого в том, чтобы быть осторожным. Я знаю, что ты сильный, но ты забываешь, что ангел-бог не единственный бог. Цань Далю нахмурился еще сильнее, потому что то, что сказал Юньлун, действительно было правдой. В этом мире рядом с ним есть еще два уровня 99 под названием Дала. Несмотря на то, что Цань Далю давно их не видел, он знал, что они достаточно сильны, чтобы победить его на своем поле. Хорошо, Цань Далю ответил со вздохом. Куда ты хочешь пойти? Спросил он, оглядываясь на Юньлуна. Юньлун уставился в определенном направлении и ответил: город Бойни, глава 194, новое тело Кагуи. В лесу, наполненном тишиной и в то же время пышностью, Юньлун, естественно, вошел в темную пещеру, заполненную различными голубыми лозами. Это должно быть где-то здесь. Несколько часов назад Юньлун покинул испытание ангела бога и поехал в город Бойни, но затем в его голове внезапно вспыхнуло воспоминание о Танхао. По дороге в город Бойни есть лес, где Танхао спрятал сущность своей жены, которая по сути является пустой оболочкой, потому что Юньлун уже поглотил кольцо духа Инь. Однако на самом деле это идеально, потому что Кагуя прямо сейчас нуждалась в живом сосуде. Юньлун накинул взглядом пещеру и заметил, что голубые виноградные лозы были разбросаны, но в конце указывали в том же направлении, что привело его к красивой маленькой серебристо-голубой траве. «Кагуя, ты готова?» – внезапно спросил Юньлун. Юньлун заранее рассказал Кагуе о ее новом теле, которое она сразу же приняла, потому что хотела как можно скорее приспособиться к этому миру. «Я готова!» – мягкий голос Кагуи эхом отозвался в его голове. Юньлун щелкнул пальцем, и над его правой ладонью появился шар света. «Это не должно быть слишком сложно», – прокомментировал он, медленно толкая душу Кагуи в голубую серебристую траву. Он слегка уколол палец и капнул своей кровью в голубую серебристую траву, что придало ей жизненную силу и мощную родословную. «Теперь все зависит от тебя, Кагуя», — сказал он, глядя на голубую серебристую траву, которая сияла в тусклом серебристом свете. Кагуя почувствовала, что что-то связано с ней духовно, и в ее разум ворвалось понимание смысла. Она чувствовала, что развивается в быстром темпе, что было для нее странным переживанием. Она чувствовала, что стала новым существом, но в то же время все еще чувствовала, что внутри нее ничего не изменилось. Глаза Юньлуна на мгновение расширились, потому что на серебристо-голубой траве медленно появилась серебряная жилка. Он быстро распространился, как корневище, и покрыл все листья. «Не, сканируй», — мысленно приказал Юньлун. «Сканирование. Имя. Кагуя. Вид. Небесная серебристая лунная трава, мутировавшая. Возраст культивирования. 90 000 лет. Врожденные способности. Овладение энергией. Мистические глаза. Природа матери. Сила луны. Кагуя уже достигла возраста 90 000 лет», — сказал Юньлун с удивленным выражением лица. «Она также обладает четырьмя врожденными способностями». Хаем, Юньлун почувствовал, как что-то коснулось его ноги, и увидел, как тонкая серебристая трава мягко ласкает его. «Кагуя?» — он спросил. «Да, Юньлун», — раздался в его голове спокойный голос Кагуи. «Ты чувствуешь себя странно?» Юньлун слегка наклонил свое тело. «Нет, Просто. Тихо пробормотала Кагуя. Я хочу большего. Лицо Юньлуна на мгновение исказилось, потому что Кагуя не уточнила, что ей нужно, но он каким-то образом знал. Вот так, Юньлун снова небрежно уколол палец и капнул своей кровью на новый сосуд Кагуи. Кровь Юньлуна была полна эссенции, и не только это наполняло новое тело Кагуи жизненной силой. Кагуя медленно чувствовала, как ее связь с Юньлуном становится все сильнее и сильнее. В белом мире Кагуя молча обняла колени, глядя на бескрайнюю серебристо-голубую траву. Она могла бы сказать, что ее тело привыкло к ее воле, но внезапная вспышка памяти всплыла в ее сознании. Это воспоминание не было воспоминанием Кагуи, но она спокойно наблюдала за воспоминанием о синеволосой женщине, которая должна была умереть, пожертвовав собой мужчине, которого любила. Жертвоприношение. Дух зверя. Пробормотала Кагуя, нахмурившись. Кагуя сразу же осознала эту способность, потому что она инстинктивно запечатлелась в ее сознании, хотя это было немного странно. Духу зверя 100 000 лет, голубая серебристая трава, аинь. Кагуя продолжала наблюдать за воспоминанием, но оно внезапно исчезло, когда силуэт мужчины постепенно исчез из темной пещеры. Кагуя почему-то ничего не чувствовала, когда смотрела это, но, несмотря ни на что, теперь у нее было больше важной информации об этом мире. Надежда. Кагуя закрыла глаза и почувствовала, как все ее существо буквально засосало в теплую пустоту. Юньлун неловко посмотрел на траву перед собой, которая за секунду быстро превратилась в серебряное дерево. Он стоял прочно, с красивым внешним видом и пышными серебристыми листьями, которые имели рисунок, похожий на саму луну. А Юньлун заметил, что в пещеру было втянуто огромное количество духовной энергии, и бросился к Кагуе. В пещере случилась небольшая буря, потому что обильная духовная энергия на секунду стала неуправляемой, но Кагуя спокойно взмахнула серебряными листьями и высосала всю энергию вокруг себя. Серебряное дерево снова выросло, но на этот раз оно стало даже выше Юньлуна и медленно, но отчетливо заполнило всю пещеру своими огромными размерами. Серебряные лозы двигались вокруг, как стая змей, и мягко поймали тело Юньлуна. Что на самом деле произошло? Юньлун нахмурился. Серебряное дерево испустило белый свет, и Юньлун заметил пару рук, медленно обнимающих его сзади. Юньлун. Голос Кагуи появился, но не в его сознании. Юньлун медленно обернулся и увидел беловолосую женщину с изысканными чертами лица, которая странно напоминала Аини Кагую одновременно. Кагуя, твое тело. Юньлун медленно перевел взгляд на ее тело, которое было полуобнажено, но некоторые участки покрывали серебряные листья. Я, это тело идеально сочеталось с моей душой. Мне показалось, что я родилась с этим, внезапно ответила Кагуя, лаская лицо Юньлуна. Я могу прикоснуться к тебе. Она продолжала, слегка хихикая. Треск. На серебряном дереве внезапно появляется маленькая трещинка. Она распространилась на верхнюю часть тела Кагуи и медленно создала для нее красивое белое платье. Тебе исполнилось 100 000 лет? Юньлун спросил с удивленным выражением лица, на что Кагуя ответила кивком. Это произошло из-за твоей богатой сущности. Твоя кровь помогает мне развиваться быстрее. Кагуя спокойно ответила, выбирая маленькую веточку дерева в качестве заколки для волос. Юньлун удивленно посмотрела на нее. Но я только что слил твою душу с твоим новым телом. Разве не каждый духовный зверь был развит подобным образом? Я думал, что эта скорость была нормальной. Кагуя в замешательстве наклонила голову. Несмотря на то, что Кагуя получила память Аинь, она все еще ничего не знает о здравом смысле этого мира, что отчасти иронично, потому что Юньлун уже сломал его много лет назад. Как бы то ни было, это больше не имеет значения. Юньлун слегка вздохнул. Как твое новое тело? Кагуя коснулась ее светлой кожи и мягко ответила. Это идеально. Несмотря на то, что я внезапно осознала несколько неизвестных способностей в своей голове, я каким-то образом все еще могу использовать свои прежние способности с некоторым ограничением. Она спокойно продолжила, используя свой бьякуган. Понимаю. Юньлун кивнул головой в знак согласия. Тогда каков твой предел? Он спросил. Кагуя резко что-то активировала, и ее внешний вид медленно изменился, когда серебристая трава поплыла над ее ладонью. Я не могу использовать свои способности в полной мере, потому что мое развитие все еще слабое, спокойно ответила Кагуя, нахмурившись, что лишило Юньлуна дара речи. Юньлун небрежно достал из своего инвентаря особый голубой хрустальный шар и бросил его Кагуе, которая поймала его рукой. Голубой свет осветил всю пещеру, и Юньлун уверенно сказал: «Врожденный полный дух, ты решила перевоплотиться в человека, ха», прокомментировал он, оглядывая Кагую. Кагуя слегка кивнула и ответила: «Я видела память этого тела, я не хочу ждать слишком долго, поэтому я выбираю этот путь». «Ну, я ничего не мог с этим поделать», Юньлун снова устало вздохнул. «Юньлун, ты можешь показать мне этот мир?» Кагуя обняла его сзади, отчего Юньлун почувствовал ее мягкую грудь. Юньлун посмотрел на нее и небрежно покачал головой. «К сожалению, я не могу. У меня есть место, которое я хочу посетить, и это важно». Кагуя нахмурила брови и спросила: «Это место имеет отношение к твоему плану?» Юньлун ничего не сказал и только слегка кивнул головой, что заставило Кагую на мгновение нахмуриться. «Тогда позволь мне следовать за тобой», сказала она просяще. «Место, которое я хочу посетить, не очень хорошее место, и оно полно преступников», ответил Юньлун со странным выражением лица. «Все в порядке», ответила Кагуя, крепче обнимая ее. «Я хочу увидеть хорошую и плохую сторону этого мира». Юньлун медленно освободился от Кагуи и ответил: «Тогда пойдем». Кагуя тепло улыбнулась ему. Глава 195. Город Бойни. По широкой тропинке Юньлун небрежно шел по дороге, а Кагуя следовала за ним. Юньлун? Кагуя внезапно открыла рот. «Да», Юньлун спокойно ответил, не глядя на нее. «Я не спрашивал об этом раньше, но почему я должна становиться твоей горничной?» Кагуя в замешательстве наклонила голову. «Ну, насчет этого». Юньлун слегка покосился на Кагую, которая была одета в белый наряд горничной. «На самом деле у меня не было особой причины. Я просто хочу увидеть тебя в костюме горничной. Вот и все». Он продолжил, снова сосредоточив свой взгляд на дороге. «Горничная», тихо пробормотала Кагуя, глядя на свою одежду, которая ей действительно нравилась. Кагуя носила свою белую мантию матриарха в течение многих лет, и она ни разу не меняла узор, что на удивление не утомляло ее в прошлом, но теперь все по-другому, потому что ей почему-то нравился этот наряд. «Это не так уж и плохо», прокомментировала она, слегка покачивая своей длинной юбкой. Клац, клац, клац. На дороге раздался стук подковы, и Кагуя с любопытством слегка повернула голову. Кагуя спокойно смотрела на приближающихся лошадей, которые тащили симпатичную карету. Юньлун не смотрел, потому что он уже почувствовал это милю назад и продолжал идти вперед, не беспокоясь, потому что следовал памяти Танхао. Танхао уже входил в город Бойни раньше, чтобы получить владение бога смерти, поэтому Юньлун просто шел своим путем к этому месту. Юньлун внезапно поднял руку и взглянул на приближающуюся карету, которая резко остановилась прямо рядом с Кагуей. «Привет, красавица, почему бы тебе не зайти и не насладиться своим временем вместе со мной?» — сказал молодой человек в украшенной золотом мантии. Он мельком увидел внешность Кагуи несколько секунд назад и никогда не думал, что ему так повезет найти такую красивую женщину. «Подумать только, что такая прекрасная красавица пойдет по этой дороге», — подумал молодой человек. Кагуя на мгновение взглянула на молодого человека и быстро перевела взгляд на Юньлуна. «Что мне делать?» — спросила она, как ребенок, спрашивающий разрешение у родителей, не обращая на него внимания. «В конце концов, у нас есть место, которое нужно посетить», — Юньлун ответил, уходя. Кагуя кивнула и быстро последовала за ним снова, что лишило молодого человека дара речи, потому что никто раньше так прямо не отвергал его. Молодой человек быстро перевел взгляд на Юньлуна и сразу же был ошеломлен, потому что почувствовал огромное давление с его стороны. «Я, Гун Си, никогда раньше не чувствовал ничего подобного», — прошептал молодой человек, глядя на свою дрожащую руку. Гун Си моргнул ровно на одну миллисекунду, и Юньлун уже исчез из его поля зрения, а за ним последовала Кагуя, которая также странно исчезла, как будто на дороге вообще не было людей. «Призрак», — кучер Гун Си сказал с испуганным видом. «Ты что-нибудь видишь?» — спросил Гун Си со странным выражением лица. «Я видел двух людей, идущих по дороге, но они внезапно исчезли», — водитель ответил, заикаясь, что заставило Гун Си нахмуриться. Гун Си вздохнул и сказал: «Как бы то ни было, давай продолжим. Мне нужно добраться до зала духов как можно скорее. Я слышал, что в этом году там пройдет турнир континентального духа». Юньлун небрежно сел на ветку дерева и прислушался к словам Гун Си, которые заставили его слегка нахмурить брови. Турнир уже объявлен?» Юньлун удивленно опустил голову, потому что это было быстрее, чем он предполагал. Несмотря на то, Что это было раньше времени, Юньлун на самом деле не видел особой ценности в предстоящем турнире, за исключением демонстрации доминирования зала духов над другими. Кагуя напевала рядом с ним и чувствовала, как все растения вокруг них мирно живут. Хаем, хаем. Кагуя осторожно коснулась листьев рядом с собой и почувствовала живую энергию, которая, что неудивительно, уступала крови Юньлуна. Кагуя уже собиралась закрыть глаза, но Юньлун внезапно щелкнул ее по лбу. «Не спи. Я знаю, что у тебя есть желание соединиться с природой, но у нас есть место, которое нужно посетить, помнишь?» Голос Юньлуна проник в уши Кагуи. «Хорошо». Кагуя постепенно открыла глаза. Она осторожно коснулась своего лба, и ей захотелось надуться без всякой причины, что заставило Юньлуна усмехнуться, потому что выражение ее лица было странным. «Что?» Кагуя нахмурилась, глядя на него. «Ничего». Юньлун усмехнулся еще шире. Они продолжили свое путешествие в город Бойни и встретили на своем пути несколько духов зверей и людей, что было несколько неудобно, потому что красота Кагуи всегда очаровывала их. Однако, когда один из них попытался остановить рукой Кагую, она тут же посмотрела на него холодным взглядом, от которого его душа застыла в страхе. Некоторые из них были еще более несчастны, но давайте не будем больше думать об их кончине. Юньлун и Кагуя прибыли в маленький городок у черта на куличках и увидели бар, прочно стоящий рядом с ними. Это место. Юньлун, нахмурившись, посмотрел на стойку бара. Юньлун медленно подошел к бару и вошел в парадную дверь. Кровь. Внезапно он почувствовал запах чего-то ржавого. Это было пятно крови на дверной ручке. Кагуя тоже последовала за ним сзади и сразу же почувствовала то же самое, что и запах крови. Как неприятно. Тихо пробормотала Кагуя. Они медленно вошли в бар и увидели несколько человек, сидящих на стульях и наслаждающихся напитками. Однако, как ни странно, все они пили одну и ту же красную жидкость. Юньлун спокойно сел за стойку, и перед ним быстро появился бармен. «Какой напиток?» – спокойно спросил бармен, вытирая бокал с вином. Юньлун взглянул на него и ответил. «Кровавая Мэри». Когда Юньлун произнес эти слова, все в баре резко перевели свои взгляды на него, как будто кровавая Мэри была для них спусковым крючком. Выражение лица бармена внезапно потемнело. «Ты уверен?» – спросил он с легкой насмешкой в голосе. Глаза Юньлуна превратились в шеринган и небрежно ответили. «Да, какие-то проблемы». Одним взглядом бармен почувствовал, что перед ним стоит огромный зверь, и этого было достаточно, чтобы напугать его до смерти. Тяжелое, но дикое убийство сосредоточенно медленно вытекло из тела Юньлуна, и все быстро задрожали в холодном поту. Как у молодого человека могло быть такое злое намерение убить? Сколько людей он убил в прошлом? Подумал бармен, готовя заказ Юньлуна. «Я тоже хочу один», — внезапно приказала Кагуя и спокойно села рядом с Юньлуном. Бармен только кивнул и быстро приготовил их заказы, что, на удивление, не заняло и минуты. Два похожих напитка быстро подали Юньлуну и Кагуе, что заставило их нахмуриться, потому что резкий запах крови немедленно ударил им в нос. Имя. Кровавая Мэри. Ингредиент. Человеческая кровь. Эффект. Возбуждает намерение убить, будет ядовитым, если его употребить слишком много. Юньлун схватил бокал с вином и мгновенно выпил его, как будто это было для него пустяком. Его поступок удивил некоторых людей в комнате, потому что обычно люди мгновенно сходят с ума, если употребляют кровавую Мэри подобным образом. Горько. Кагуя медленно пила его, как вечерний чай, что тоже их шокировало. Юньлун и Кагуя резко замолкают, как только допивают свои напитки. «Я понимаю, это, безусловно, странный опыт». Юньлун прокомментировал это, чувствуя, как его убийственное намерение ворвалось в его голову. Кагуя только слегка покачала головой и со спокойным самообладанием взяла на себя расплывчатость. «Юньлун», — Кагуя схватила Юньлуна за плечо. «Я в порядке». Юньлун слегка улыбнулась. Крик. Входная дверь резко открылась, и в бар вошла женщина, пристально глядя на Юньлуна и Кагую. «Добро пожаловать в город резни», — она улыбнулась им. Глава 196. Арена адской бойни. «Добро пожаловать в город бойни». Юньлун медленно перевел взгляд на женщину и заметил, что небо странно изменилось с ярко-синего на темно-черное. «Это». Юньлун встал со своего места и направился к входной двери. Женщина улыбнулась ему и собиралась что-то предложить Юньлуну, но он небрежно прошел мимо нее, как будто она была воздухом. «Окрестности. Нет, весь город меняется». Юньлун вышел из бара. Юньлун увидел свое окружение, которое раньше было тихим, а теперь стало полным людей. У них ужасные намерения убивать, и каждый из них, по крайней мере, однажды убил человека. Клац, клац, клац, тху, сюда прибыл новый человек, ха, ваши намерения убить не так уж плохо, но в нем чего-то не хватает. Юньлун обернулся, услышав холодный мужской голос, и заметил властную фигуру, стоящую позади него. «Так это ты?» – спросил Юньлун, что почему-то заставило мужчину злобно ухмыльнуться. Перед ним стоял человек в черных доспехах, а рядом с ним – черный боевой конь. У него было давление титулованного дула, что было странно, потому что здесь это не было ограничено. «Я ужасный рыцарь Скут», – мужчина холодно ответил, снимая копье со своего боевого коня. Он направил копье на Юньлуна и спросил: «Тогда кто ты, новичок?» Юньлун небрежно пожал плечами и ответил: «Хаем, вы можете называть меня Бэтменом». «Бэтмен, я никогда раньше не слышал такого имени». Рыцарь ужаса прокомментировал это, нахмурившись. «Ну, неважно». Он продолжил: «Давай посмотрим, что ты за человек». Ляск. Юньлун внезапно достал свою старую деревянную катану и столкнулся с приближающимся копьем. «Ой, это закаливание не было духовным навыком», — рыцарь ужаса прокомментировал, глядя на деревянный меч Юньлуна, который сиял черным блеском. Шаринган Юньлуна быстро активировался, и они уставились друг на друга, в то время как интенсивное намерение убить столкнулось в тишине темного города. Тресни. Бум. Земля под ними треснула, потому что их тяжелые намерения убивать на самом деле были дополнены их личным давлением. «Эти глаза, неплохо». Рыцарь ужаса рассмеялся, делая быстрый выпад своим копьем. Юньлун спокойно поднял руку и без беспокойства поймал приближающееся копье. «Бам! Ты интересный, но одной этой силы недостаточно, чтобы бросить мне вызов». Рыцарь ужаса слегка толкнул свое копье и толкнул Юньлуна в здание, которое тут же рухнуло. Бум! Рыцарь ужаса отвел копье назад и со спокойным выражением лица посмотрел на рухнувшее здание. «Неплохо. Увидимся позже, новичок». Он наседлал своего боевого коня и уехал из этого района, оставив Юньлуна одного в полуразрушенном здании. Кагуя поспешно подошла к Юньлуну и обнаружила его улыбающимся внутри полуразрушенного здания. «Ты в порядке?» – спросила Кагуя с обеспокоенным выражением лица. Юньлун слегка покачал головой и небрежно ответил: «Я в порядке. Он даже не поцарапал меня». Юньлун постепенно перевел взгляд на темную дорогу, где исчез ужасный рыцарь. «Он мог бы запустить меня с помощью чистой физической силы», – он продолжил.